суп. Упало мыло в суп с лапшой. В котле возник пузырь большой. «Вот это суп!» — кричат друзья. «Красивый суп, да есть нельзя».